к чему стремится такой человек. Для Спинозы ответ очевиден. Разум – это познавательная способность, и потому все, к чему мы стремимся вследствие разума, есть не что иное, как познание. И душа, поскольку она руководствуется разумом, считает полезным для себя только то, что ведет к познанию. Разумное познание – не только определитель цели человека, но единственная его цель. Лишь познание и знание есть добро. В этом крайний интеллектуализм этики Спинозы. Речь не о всяком познании и отнюдь не о познании многообразных эмпирически существующих и изменчивых вещей, а о ясном и отчетливом познании вечной и бесконечной субстанции Бога. Ничем не замутненная, бескорыстная интеллектуальная любовь к Богу – это состояние блаженства и высшее, доступное человеку добродетель. Уместно вновь обратиться к этическому измерению трактовки Спинозы и свободы человека, не забывая, что единственно возможная его свобода – это свободная необходимость. Ее страсть к познанию и удовлетворенность знанием, а потому и свобода в понимании Спинозы есть лишь свобода знать, человек обретает свободу только в мысли. Практически же мы ничего не можем изменить в природе, в жизни и даже в собственных действиях, где все совершается по независимой от нас необходимости. Но познав эту необходимость и примирившись с ней, мы в состоянии обрести твердость и постоянство духа. И это единственное, что мы можем. Вся философия Спинозы, включая метафизику, была нацелена на исследование и обретение человеком высшего и истинного блага. Однако реализация этической программы на базе субстанционализма, сверхдетерминизма и интеллектуализма, редуцирующих свободу и добродетель только к познанию и знанию Бога субстанции, оказалась не самой плодотворной. Спиноза предложил решение метафизических затруднений Декарта, но и его система оказалась не свободной от трудностей и противоречий. Главным из них стал разрыв между субстанцией и модусами, сущностями и существованием. У Спинозы нет ответа на вопрос, почему и как вечная, равная себе неизменная субстанция, природа порождающая, производит из себя и в себе многообразные изменчивые модусы, природу порожденную. Гегель полагал, что точка зрения субстанции, какой она была у Спинозы, необходима для философии и истина, но она не полна и недостаточна. Он видел задачу не только своей, но и всей немецкой классической философии в том, чтобы понять, имманентное основание действительности не только как субстанцию, но и как субъект, то есть представить субстанцию самодвижущейся и развивающейся. Не имея возможности прослеживать историю интерпретации философии Спинозы, равно как и его влияние на последующую философскую мысль, стоит лишь обратить внимание на один сдвиг – если на протяжении 2,5 столетий главным в его наследии безоговорочно считалось учение о субстанции и познании, то в 20 веке интересы сместились в сторону антропологической и нравственной проблематики философии Спинозы. Перов. Трактат об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей. Примечание. Считается, что Спиноза начал работу над трактатом об усовершенствовании разума в 1661 году. То, что трактат остался незавершенным, Некоторые комментаторы склонны объяснять существенными изменениями во взглядах Спинозы